yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, Сидят, только совет дают. Ой, ты посмотри, какой толстый. Бодипозитив? А чё это? Лови толстяка, лови. Не знаю, а мне полненький нравится. Ох, советов сейчас надаю тебе. Расскажу, научу, да и дам попробовать. В программе «Лайфхаки про фитнес». Привет, город Чехов. Сегодня понедельник, и традиционно с вами Потамошнев Кирилл. До Нового года осталось недолго, всего-то 3 месяца. Это самое время задуматься, как родственники откроют рты, увидев вас без лишних 10 килограмм в новогоднюю ночь. Готовы встретить зеркальный новый 2020 год во всей красе? Тогда лови 5 способов похудеть к Новому году. Первый способ – начать тренироваться с этого понедельника, ведь сегодня понедельник. Желательно, чтобы тренировки проходили в игровой форме. Профитнес, кстати, собрал под своей крышей более 60 направлений фитнеса для взрослых мальчиков и девочек. Приходи сегодня и убедись в этом сам. Второй способ. Следи за тем, что ты ешь. Не обязательно садиться на строгую диету, главное помнить базовые правила. Обязательно завтракай утром. Выбирай нежирную пищу. Не переедайте, ребята. Откажитесь от сладкого и мучного. Ну а если вам все делать это лень, то запишись на консультацию к нутрициологу в ProFitness и получи план питания. Третий способ – мотивация. По моему опыту, через месяц занятий фитнесом обычно все теряют мотивацию. Ведь фитнес – это 80% твоей силы воли. Решение есть. Любой тренер ProFitness с тобой на связи 24 часа, задумайся об этом. Будет держать твою мотивацию за, ну ты понимаешь, за что, и корректировать тренировки. Пятый способ – личный комфорт. Твои тренировки должны быть не только эффективными, но и комфортными. Ведь мы же взрослые люди, начиная от запахов, удобной парковки, хамамы, сауны после тренировочки, детский центр развития для твоего малыша, салон красоты, скалодромище, массажа. Все это ПРО-ФИТНЕС ЧЕХОВ! Радиоканал ЧЕХОВ-ФМ. Свидетельство о регистрации. ЭЛ номер ТУ 5002-525 от 13 ноября 2017 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Лав Радио.